Глава четвертая. Мортимер. Принцесска крепко держала меня за локоть и что-то ворковала о том, как чудесно можно провести время в Ассарже, и что она, Шарха, знает несколько удивительно красивых мест, которые надеется показать гостю. Я молча слушал, удерживая на лице снисходительное выражение, и восхищаться не торопился. Постепенно фонтан красноречия девицы иссяк, и паузы стали дольше, пока плавно не перетекли в блаженное молчание. «Простите, ваше высочество, а куда вы меня тащите?» — вежливо, но суховато поинтересовался я. «Сразу хочу сказать, что к длительным прогулкам я сегодня совершенно не расположен». «Но как же? Видимо, принцесса не привыкла к таким прямым вопросам. Я думала, мы с вами прогуляемся, я покажу вам дворец. С панорамной площадки можно увидеть хороший, смертоносный лес, который является самым опасным местом даже в Ассарше, где безопасных территорий практически нет». «Лес?» Я задумался. Готовясь к перемещению в Ассарж, я много читал об этой империи, и лес Харуши меня заочно крайне заинтересовал. Ну что же, на лес можно и взглянуть. Интересно, можно найти кого-то, кто сможет рассказать о нем? «Я могу», — с некоторым вызовом ответила принцесса. «У меня были лучшие учителя. И еще скажите, что внимательно их слушали. Насмешки в моем голосе было с избытком. Вы уж, простите, не производите впечатления образованной девушки». Шарха вспыхнула и метнула в мою сторону возмущенный взгляд, но ответить постаралась максимально нейтрально, видимо, не желая отпускать такую завидную добычу. «У учителей не было ко мне претензий», — проговорила она. «А вы, кстати, так и не ответили на мой вопрос по поводу того, как ваша супруга относится к вашим поездкам. Ведь это не в соседний город на ярмарку съездить, и даже не в другое государство». «Если вас интересует, женат ли я», тут в ее глазах, кстати, очень красивых глазах, мелькнуло слово «да», написанное гигантскими буквами, то можно было бы просто спросить меня об этом, а не придумывать нелепые вопросы. «Хорошо». Она проглотила мою очередную колкость и практически хамство. «Вы женаты, лорд Аштриер?» «Вы не подумайте, я интересуюсь чисто из вежливости и для поддержания беседы». «Разумеется», — фыркнул я, — «исключительно для повышения общего уровня культуры. К чему эти оговорки, ваше высочество?» И, тем не менее, своим упорством Шарха даже смогла вызвать у меня нечто отдаленно напоминающее уважение. Ее раз за разом щелкают по носу, а она все равно добивается нужной ей информации. Может, и не так все и безнадежно. «Я не женат и не планирую обзаводиться семьей в ближайшем обозримом будущем», — ответил я, причем даже не соврал. Я точно знал, что в планах Дишана Аштриера, этого заносчивого мерзавца и грубияна, женитьба точно не значилась. «Прекрасно!» — выдохнула принцесса и тут же приняла смущенный вид и даже, кажется, покраснела. «О, женщины, да чего же вы существа коварные и расчетливые! Хотя я и сам не образец, чего уж там, но я божество, мне можно!» «Не стану с вами спорить, ваше высочество», — усмехнулся я. «В жизни холостяка масса привлекательных моментов. Надеюсь, я сумею вас переубедить», — томно прошептала Шарха, и я слегка напрягся. «Нет, я, конечно, хочу ее наказать и проучить, а заодно и отомстить Дишану, но не такой ценой. Нужно быть настороже, а то, если будешь клювом щелкать, то и не заметишь, как окажешься с брачным браслетом на руке. И неважно, божество ты или нет, вот тебе жена, вот дети, нет, нет, и еще раз нет. Ваше высочество, я демонстративно нахмурился, и принцесска смущенно потупила наглые глазища. Не будете ли вы столь любезны и не проводите ли меня к главному храму? «Конечно!» — она снова подцепила меня под локоть, прижавшись пышной грудью. «Но вы знаете, там же теперь живет этот хам, это ужасное божество, как там его, Мортимер. Я, разумеется, как и все жители Асарша, принимаю волю высших сил, но это же не божество, а совершенный кошмар!» «А я вот слышал о нем много хорошего», — возразил я ей, так как такая оценка неприятно задела. «Я, конечно, сам постарался, но все равно. Я привык, что меня все любят и ценят, а тут...» «Интересно, Дишана там в Асвэше не икается сейчас? Думаю, он пришел бы в ярость, если бы узнал, что я под его личиной хвалю сам себя. Какая прелесть!» Тем временем мы прошли по каким-то коридорам, достаточно мрачным и пустынным, и оказались на большом балконе, с которого открывался прекрасный вид на внутренний двор замка. Широкий и просторный двор был накрыт прозрачным куполом, чтобы по нему можно было передвигаться. За стенами замка бушевала нескончаемая гроза. «Вон та галерея ведет к центральному входу в главный храм», — сообщила мне принцесса. «Думаю, туда вы доберетесь самостоятельно, лорд Аштриер. По этой лестнице вниз, потом направо и через двор. Все очень просто». «Благодарю, ваше высочество». Я вежливо поклонился и хотел сказать что-то достаточно вежливое, но не успел. Шарха обернулась и улыбнулась кому-то, подошедшему к нам. Но не успел я повернуться, как раздался приятный мужской голос. «Простите, принцесса, исключительно дело, ничего личного». На нас опустилась посверкивающая серебристыми искорками сеть, и мы тут же провалились в открытый кем-то точечный портал. «Не поняла!» — возмущенный вопль принцессы мог в равной степени относиться как к тому, что нас, словно котят, зашвырнули в портал, так и к тому, что с меня слетела иллюзия. Но вот такое свойство у всех порталов без исключения. При переносе исчезает любая иллюзия и любой морок. Так что сейчас Шарха видела перед собой того самого Мортимера, которого недавно награждала столь нелестными эпитетами. Поэтому я решил уточнить. «Это ты сейчас по поводу чего конкретно возмущаешься?» «По поводу всего!» — рявкнула девица и попыталась выпутаться из сети, но только сильнее ее запутала. «То есть лорд Аштриер — это ты?» «Вообще-то он реально существует и выглядит точно так же. Я попытался отодвинуться, но сеть не позволила. Кстати, действительно военачальник и, между прочим, на самом деле не женат. Прекрасная партия, не находишь? Заодно наладили бы связи между Асвэшем и Асаршем». «Ты мне зубы не заговаривай», — уже несколько спокойнее ответила принцесса. «Тебе зачем это было надо? Ну, притворяться этим военачальником?» «Это был рекламный ход», — на ходу сориентировался я. «Дишан Аштриер попросил меня по старой дружбе присмотреть ему невесту в другом мире. Понимаешь?» «А что, в своем никто не соглашается?» — фыркнула Шарха, пытаясь выпрямиться в полный рост. С определенными усилиями ей это удалось, так как в тот момент, когда на нас кинули сеть, мы как раз стояли. Это нам повезло, так как в ином случае было бы гораздо сложнее. «Не суетись», — остановил я ее. «Давай подниматься слаженно, одновременно. А потом я посмотрю, что можно с этой сеткой сделать». а просто щелкнуть пальцами и уничтожить ее ты не можешь?» «Все не так просто», — поморщившись, вынужден был признаться я. «Я могу использовать божественную силу при соблюдении определенных условий». «Я так и думала, что ты совершенно бесполезное и никому не нужное божество», — презрительно бросила принцесса, проверяя на прочность нити сетки. «Какой тогда от тебя прок, Мортимер?» «Много ты понимаешь. Мне вдруг стало очень обидно, но...» «Не могу же я рассказывать первой встречной о специфических особенностях нашей работы. Я, между прочим, уже и воевал, и психологом работал, и шпионом был». «Ты думаешь, мне это интересно?» Шарха презрительно сморщила точеный носик. «Давай лучше думать, как нам выбраться отсюда, а для начала снять сеть. Ты что-нибудь видишь?» «Более или менее...» Я огляделся и понял, что мы в какой-то пещере. На это настоятельно намекали уходящие в непроницаемый даже для меня мрак каменные стены. Пока могу сказать только то, что мы в пещере или в гроте. «Почему в гроте?» — в голосе принцессы, к счастью, не было ни паники, ни признаков зарождающейся истерики. «Стены влажные», — пояснил я, принюхиваясь. — Да и запах такой морем пахнет. Есть соображения? — Лучше бы их не было, — упавшим голосом проговорила Шарха. — Если я правильно понимаю, мы сейчас на берегу Ледяного моря. Только там есть горы с пещерами. — И что? Если честно, при подготовке я больше внимания уделял политическому устройству Асарша. Его экономики, истории императорской семьи, а не географии. Ничего особенного. В голосе Шархи таки промелькнула истеричная нотка. Просто это самый край Асарша. Горы с одной стороны ограничены морем, переплыть которое невозможно, а с другой — смертельно опасными лесами Харуши. «Ну и ладно», — отозвался я. «Портал откроем и вернемся. В чем проблема-то?» «Здесь не работает портальная магия», — помолчав, подозрительно спокойно ответила принцесса. «Отсюда нельзя построить портал. Здесь вообще не действует ничто, не работает». «Даже мне не открыть?» — я снисходительно хмыкнул. «Не переживай, все сделаем в лучшем виде. Божество я или где?» «Боюсь, что или где», — проворчала девица, — «коль уж ты до сих пор не снял с нас эту идиотскую сеть». Мы замолчали. При этом принцесска продолжала сердито сопеть, а я сканировал окружающее пространство насчет магии. «Действительно, никакой, то есть вот вообще ни капелюшечки». «Ну, а что?» «Симпатичная такая сеточка». Я попытался пошутить, так как не говорит же ей, что я уже несколько раз попытался разрушить сеть, но пока с нулевым результатом. Светлые тона очень к лицу вашему высочеству. Через 10 минут стало ясно, что никаким заклинанием сеть не разрезать, просто потому что тут, в этой дурацкой пещере, ничего не работало. К тому же я пока еще слишком мало времени провел в Асарше, чтобы получить возможность пользоваться своим божественным резервом. Для того, чтобы его активировать, нужно как следует пропитаться опекаемым миром или, в данном случае, империей. «Твое высочество, дай-ка мне заколку». Я протянул руку, ну, ту, которую я тебе подарил, когда был Дишаном Аштриером. «То есть ты еще и подарки обратно забираешь?» Голос принцессы буквально сочился ядом, но заколку она протянула. «Не шипи, подругу, мешаешь», — огрызнулся я, осторожно подцепляя острой частью заколки нить магической сети. «Вот интересно, магии здесь нет, а колдовская сетка не рассыпалась. Вопрос, почему?» «Ладно, потом разберусь. Сейчас нужно замкнуть контур, чтобы он спровоцировал обратный ток энергии. Еще чуть-чуть. Есть!» На сетке начала медленно расплываться круглая дыра, с каждой секундой становящаяся все больше. «Ну, вот и все». Я протянул заколку принцессы. «А ты говорила, что или где?» «Мог бы и побыстрее все сделать», — поджала губы Шарха. «Как-то ты не слишком торопился, Мортимер». «Не ворчи. Давай лучше попробуем понять, где тут выход». «А он тут вообще есть?» — как-то неожиданно устало спросила Шарха. «И я запоздало сообразил, что хоть она храбрится и задирает нос, и старается изображать из себя невесть что, а на самом-то деле она самая обычная девчонка, попавшая в непростую ситуацию». «Естественно!» — бодро воскликнул я, хотя отсутствие магии в окружающем пространстве на корню душило весь оптимизм. «Открою тебе страшную божественную тайну. Хочешь?» «Так уж и страшную», — фыркнула принцесска, но в голосе промелькнул интерес, а это сейчас было самым главным. «Точно тебе говорю. Так вот, я закончил изучать давящую со всех сторон темноту. Выход есть всегда и отовсюду. Однажды мой друг, он, кстати, один из немногих людей, кому дано право жить и работать в Асферше, людям нельзя получить гражданство мира демонов», — перебила меня искренне изумившаяся принцесса. «Это противоречит всем правилам и законам». «Для него сделано исключение», — пояснил я и усилием воли заставил себя не рухнуть в воспоминания. «Он спас жизнь императору Асферша, лорду Ашрибейлу». «Человек?» — из голоса Шархи полностью исчез страх, вытесненный любопытством. «Именно!» — многозначительно округлил глаза я и продолжил. «Так вот, этот мой друг однажды попал в такую...» Тут я запнулся, подбирая приличное слово, такую сложную ситуацию, что казалось все, все, крышка, выхода нет и быть не может. Но ничего, нашел, исправился, и это простой человек, а мы с тобой демоны. Так неужто мы не выберемся из этой пещеры? А ты... «Видишь, где тут выход?» — Шарха говорил уже почти спокойно, по-деловому, чего я, в общем-то, и добивался. «Мне сейчас нужен партнер и помощник, а не истеричная девица в полуобмороке». «Вон там!» — я махнул рукой в сторону, где было чуть-чуть светлее. «Там что-то похожее на лаз или просвет. Надо бы посмотреть. Ты со мной?» «Конечно!» — девчонка решительно кивнула и не слишком охотно призналась. «Мне не хочется оставаться одной». Я ободряюще улыбнулся, хотя она вряд ли что-то смогла рассмотреть в почти полной темноте. Нашарил ее руку и осторожно пошел вперед, искренне надеясь, что в полу пещеры нет никаких провалов, а то рухнем, и тогда уже никто не поможет, просто потому что не найдет. Шагов через 30 пятно света стало более четким, а потом мы смогли рассмотреть и пролом в скальной стене. К счастью, у принцесски хватило ума не бежать вперед с радостным воплем, а наоборот передвинуться мне за спину. Все правильно. Если попробуют съесть, я смогу лучше защититься. Ну или, пока меня будут жевать, можно попробовать убежать. Как вариант тоже вполне себе. Ничего. Я осторожно выглянул из-за каменной кромки, одновременно проверяю, не появилась ли магия. Нет, увы и ах, не появилась. Значит, придется справляться как-то самостоятельно. Нет, вот ничего в жизни не происходит просто так. Не зря я тренировался в академии вместе с остальными. Вот чует мое сердце. Не зря. За пределами скалы, из которой мы выглядывали, было раннее утро. Лучи ярко-алого фрисса только начали освещать странный пейзаж, а напоминающий огромный апельсин Аруна еще даже не поднялось из-за горизонта. Вокруг в туманной полутьме высились странные, я никогда таких не видел, но даже не слышал, что они бывают деревья. Высокие, но искривленные самым причудливым образом, они сплетались в совершенно нереальную паутину, пробраться через которую практически невозможно. Особенно если учесть тот очаровательный момент, что листьев на деревьях не было, зато в наличии были длинные и острые шипы. Все это вместе создавало абсолютно непреодолимую преграду. «Это лесохоруша», — сказала принцесса, тяжело вздохнув. «Я оказалась права». «А через них вообще пройти реально?» — я без малейшего оптимизма рассматривал ощетинившиеся ежами ветки. «Да, каждые 3 мили в лесах есть проходы», — обрадовала меня принцесска. «По ним можно пройти. Я, правда, никогда не пробовала, но слышала, что когда-то кто-то смог это сделать». «А с другой стороны гор что?» «Там ледяное море», — поделилась географическими сведениями Шарха. «Точнее, не само море, а пролив. Широкий? Может, если он узкий, проще перебраться через него, а не ползти сквозь лес, уворачиваясь от шипов?» «Не очень», — принцесса вздохнула. «Но там водятся всякие чудища». «Я сам чудище! То еще!» — отмахнулся я. «Это ты меня в облике шипохвостого Грокнера не видела просто. Жуть! Сам себя боюсь, веришь? Я бы показал, но тут магии нет». «А я думала, богам магия не нужна», — грустно покачала головой Шарха. «Была бы не нужна, если бы я прожил в Ассарше хотя бы пару месяцев, а лучше побольше», — пояснил я. «Моя энергетическая структура подстроилась бы под магический фон этого мира. Я просто не успел». «Значит, придется как-то обходиться тем, что есть», — неожиданно спокойно подвела итог нашей беседе принцесса. «Осталось решить, как выбираться будем, через хороший или через пролив». «Давай сначала на этот пролив посмотрим», — предложил я, — «и попробуем сообразить, как через него перебраться. Не вплавь же, правда?» «Может, с другой стороны есть выход к проливу?» — предположила географически подкованная принцесса. «Пойдем посмотрим, а еще хорошо бы найти еды и воды». Мы переглянулись, синхронно вздохнули и отправились в обратный путь через темную пещеру, в надежде выйти к морю. Пещера, в которую нас Шархой забросил портал, действительно оказалась сквозной, и с другой стороны, уже через несколько десятков шагов, мы увидели медленно наливающийся розовым пролом в стене. Значит, выход к морю, точнее, к проливу, имеется. А хорошо это или плохо, скоро выяснится. «Вперед не лезь», — на всякий случай сказал я, — осторожно выглядывая из-за здоровенного каменного обломка. «Я сначала сам посмотрю». «Я и не собиралась», — фыркнула принцесска. «Если сожрут, то пускай тебя, а я убежать успею». «Добрая ты девушка, отзывчивая», — вздохнул я, покосившись на спутницу. «И тебе меня что, совсем не жалко?» «Нет», — легко ответила принцесса. «Себя мне намного жальче. Ты уж извини. Божество новое пришлют, а я себя новую где возьму?» «Логично», — не смог не согласиться я, — «но все равно обидно». «Ты лучше не ворчи, а посмотри, что там снаружи». Шарха явно не собиралась вступать в дискуссию. «Может, сразу назад пойдем?» Я снова выглянул из-за камня и зажмурился. Мне в лицо ударил сырой и какой-то ужасно неприветливый ветер. Он сильно пах солью и водорослями, вызывая какое-то подсознательное отторжение. Но вот не верилось мне, что с этим морем можно как-то поладить, хотя бы через пролив перебраться. Кстати, слушай, а с той стороны пролива что? «Там земли ибернийцев, пустынных жителей», — помолчав, ответила Шарха. «Пески там, конечно, не такие суровые, как у нас, да и магия там есть». «А вы с ними не конфликтуете?» — на всякий случай решил уточнить предусмотрительный я. «А то как-то Не хотелось бы выбраться отсюда и сразу попасть в тюрьму или вообще в могилку. Не скажу, что мы ладим, но и острого конфликта между Осаршем и Ибернией нет. Во всяком случае, я о нем не знаю. Шарха задумалась и решительно тряхнула головой. Нет, точно нету. Уже хорошо. Я выбрался на берег и тут же порадовался, что на мне достаточно плотная куртка, сапоги и кожаные, а значит, непромокаемые брюки. Попробовал изменить хотя бы одежду безрезультатно. Только куртка из коричневой стала черной, и все. Да, непривычно как-то без магии и без своей силы. Но ничего, и не в таких переделках бывал. Справлюсь. Слушай, я повернулся к кутающейся в курточку принцессе. Пока я соображаю, что делать дальше, открой мне страшную тайну. Кого мы должны поблагодарить за это приключение? Это был... Шарха надулась и обиженно засопела. Это был Каршен, мой кузен. Судя по твоей кислой мордашке, к этому парню у тебя были не только родственные чувства, не так ли? «А вот это вообще не твое дело!» — Шарха покраснела и раздраженно хлестнула по скале хвостом. «Вынужден не согласиться», — театрально вздохнул я. «Это мое дело, так как я вместе с тобой провалился в эти не слишком гостеприимные места. Так что колись, у вас были романтические отношения, да? Ну-ка, расскажи все». «Дяде Мортимеру он плохого не посоветует». «Ты?» — она насмешливо посмотрела на меня, но в глазах блеснули слезы. «С чего это такое самомнение?» И я, между прочим, в академии 3 года штатным психологом отработал, — гордо сообщил я. «Знаешь, как тяжело было? Ужас просто! Ну, давай, рассказывай». «И не подумаю», — задрала нос принцесска, но потом невесело улыбнулась и уточнила. «Тем более, что и рассказывать-то особо нечего. Давай лучше подумаем, как будем выбираться. Кстати, у тебя в карманах никакой конфетки не завалялось?» «Не-а», — я на всякий случай похлопал по карманам. «Ничего, придумаем что-нибудь. В конце концов, рыбы наловим». «Руками?» К принцессе потихоньку стала возвращаться ее язвительность и стервозность. Но я даже обрадовался. Мне она сейчас нужна решительная, а не страдающая. «Удочку сделаю», — отмахнулся я. «И вообще не нуди. Лучше давай лодку искать». «А с чего ты взял, что она тут есть?» «С того, что если есть выход к проливу, значит, кто-то им пользуется», — объяснил я. «И ты же не думаешь, что они приходят сюда полюбоваться закатом? У них другие дела есть». «Какие?» — принцесска смотрела на меня круглыми глазами. «Контрабанда, естественно. Я с трудом удержался от того, чтобы не постучать ее по лбу». «А ты что думала, что из этой вашей Ибернии все товары через таможню проходят? И раз есть контрабандисты, значит, есть и лодка, как минимум одна. Осталось ее найти. Вряд ли они запрятали ее далеко, так что давай, ты вправо, я влево. Осматривай берег и все места, куда можно спрятать лодку. Надо убираться отсюда». «Почему?» «Не то чтобы мне тут очень нравилось, но нервничать-то зачем?» «А ты думаешь, что твой кузен тебя сюда зашвырнул и думать забыл?» «Нет, моя дорогая, я склонен предположить, что уже очень скоро сюда явятся те, кто должен по замыслу твоего родственничка тебя спрятать и где-то держать столько, сколько понадобится. Хочешь контрабандиста в гости? Нет? Тогда шевели ногами. И мозгами тоже». Во время моего монолога Шарха несколько раз порывалась что-то сказать, но останавливалась, видимо, понимая, что я прав. Поэтому, махнув рукой, направилась вдоль огромной скалы вправо, честно заглядывая за все уступы и во все промоины. Но транспорт нашел, естественно, я. просто потому, что лучше понимал, что и где нужно искать. Небольшая, но крепкая лодка прекрасно подходила для того, чтобы переправиться на другой берег, и я без особых усилий подтащил ее к воде. Вообще, я всякие водоемы очень люблю. Моря там, океаны, речки, потому что на их берегах можно прекрасно позагорать, побездельничать, полюбоваться на красивых девушек, но это на нормальном водоеме, например, как на золотых пляжах в Бертрине, куда мы ездили вместе с Теодором и Хасидом. Славное было время. Лежишь себе, друзья рядом, красивые девушки в мяч играют, проблемы в прошлом, а впереди только бесконечное безоблачное будущее. Но вот этот пролив достаточно широкий, кстати, совершенно не походил на приветливое и ласковое Бертринское море. Вместо голубой искрящейся глади серая, словно стальная поверхность, по которой пробегает постоянная дрожь. Вроде и волн нет, но и спокойным это море назовет разве что слепой или глупой. Я себя ни к тем, ни к другим не относил, поэтому на воду смотрел с большим подозрением. «Слушай», — повернулся я к принцесске, проводив взглядом появившийся и исчезнувший длинный пенный гребень. «А тут живность какая-нибудь водится?» «Ну, как сказать?» — Шарха пожала плечами. «Если всяких морских чудищ можно назвать живностью, то да, их тут много. Пожалуй, даже очень много. Как-то выловили одно, хотели императору в подарок привезти. Да вот только оно сеть порвало, всех охотников сожрало и уползло себе обратно на глубину». «И ты так спокойно об этом говоришь?» Я удивленно вытаращился на принцессу и только потом осознал чрезвычайно неприятную истину. «То есть переправиться через пролив проблематично, я верно понимаю?» «Говорят, они поднимаются из глубины только ночью», — сказала Шарха и подошла к самой воде. «А днем плавать относительно безопасно». «Кто говорит?» — уточнил я, глядя на свинцовую воду с еще большим подозрением, чем до того. — Много кто? Ну вот, рыбаки, купцы. Уверенности в голосе Шархи было меньше, чем мне хотелось бы. Мне, к примеру, рассказывал сказитель один, когда в замке жил. Он с этими рыбаками 100 раз через пролив плавал. — Это он так говорил? «Да, а что? Он рассказывал, как они плавали в Ибернию, там торговали, а на обратном пути ловили очень вкусную и редкую рыбу. Он даже привез одну такую, засушенную. Тут принцесса округлила глаза. Может, она, конечно, и вкусная, но страшная жуть». «Да, страшная рыба меня заинтересовала, но узнать интригующие подробности я не успел. Справа по берегу послышался шум. Было совершенно очевидно, что там движется группа людей, причем ни от кого не скрывающихся, следовательно, уверенных в собственной безопасности и безнаказанности. А вот и торжественная встреча. «Я принцесса!» — высокомерно задрала нос Шарха. «Они не посмеют причинить мне вред!» «Очень даже посмеют. Уж можешь мне поверить!» — поспешил разочаровать ее я, изо всех сил сталкивая в воду достаточно тяжелую лодку. «Лучше весла возьми, я не успею. Если я не прав, ты потом выскажешь мне все, что по этому поводу думаешь, и я даже оправдываться не буду, обещаю». Надо отдать девчонке должное, спорить она не стала, а молча прихватила оба относительно легких весла и, повинуясь моему жесту, положила их в лодку, а потом и сама залезла. Я как раз оттолкнулся от берега, когда из-за прибрежных камней показалась чрезвычайно колоритная компания. Несколько человек, которые выглядели как пираты, которые, наверное, во всех мирах выглядят примерно одинаково. Куртки и штаны из непромокаемой плотной ткани, высокие сапоги, головы повязаны яркими платками. Выбравшиеся на берег пираты оживленно заговорили, показывая руками на нашу резво отплывающую от берега лодку, но задержать ее никаким образом почему-то не попытались. И это меня слегка обеспокоило. Что должны были, по идее, сделать подручные похитителя, а в том, что принцессу и меня за компанию похитили, сомнений не было, увидев, что добыча ускользает, постараться как-нибудь ее вернуть, а не стоять на берегу с интересом, вглядываясь в воду. Почему они не пытаются нас догнать и захватить? Видимо, поведение пиратов показалось странным не только мне. Мы ведь сейчас уплывем в Ибернию, а там я всегда могу попросить убежища, связаться с отцом, да и магия там работает. «Хороший вопрос», — согласился я, пытаясь уловить хоть что-то из разговора похитителей, но ветер относил слова. Оставалось только положиться на удачу и на то, что рассказы о ночной жизни местных обитателей — правда. Видимо, они не верят, что мы туда доплывем, ну или у них нет приказа обязательно доставить тебя живой. «Тогда меня проще было бы убить сразу», — не согласилась Шарха, — «и не усложнять себе жизнь». «Не проще», — я покачал головой, вставляя весла в уключины и направляя наш маленький кораблик в сторону смутно виднеющегося вдали берега. «Почему? Пришлось бы срочно покидать замок или прятать труп, а это тоже не так просто, как может показаться», — пояснил я с видом человека, стабильно прячущего как минимум по десятку трупов в неделю. «А так ты исчезла в неизвестном направлении, а потом, оказавшись тут, опрометчиво полезла в воду. Ну и все. Тела нет, виноватых тоже нет. Удобно, согласись?» «Наверное, как ни странно. Шарха не стала спорить». Но дело было, как оказалось, совершенно не во внезапно улучшившемся характере. «Смотри, мне кажется, там кто-то есть». Она показала на воду, и я, проследив за ее взглядом, заметил какую-то здоровенную тень, слегка размытую из-за толщи воды. Очень хотелось верить, что это просто очень-очень большая рыба, которая неспешно плывет по своим важным рыбьим делам и совершенно не интересуется двумя сумасшедшими, решившими переплыть пролив в маленькой лодочке. Но, видимо, рыба придерживалась иной точки зрения или просто была любопытной, но тень неумолимо приближалась к поверхности воды. Я поднял весла и аккуратно положил их в лодку, так как уплыть от общительной обитательницы глубин мы все равно не успеем, а приложить ее по лбу веслом вполне можем. И вряд ли это улучшит ее настроение, скорее наоборот. Мне бы вот точно не понравилось, если бы меня кто-нибудь без предупреждения приласкал тяжеленной палкой, даже если бы он сделал это нечаянно и в целях самообороны. «Молчи и улыбайся», — строго сказал я принцесске, которая с ужасом таращилась в воду. «Ты меня слышишь?» Шарха кивнула и постаралась изобразить улыбку. Получилось у нее откровенно плохо, и я, подумав, изменил инструкции. «Улыбаться не надо, просто молчи, хорошо?» Больше я сказать ничего не успел, так как вода в опасной близости от лодки вскипела, и рядом с бортом нашего, показавшегося особенно хрупким, транспортного средства поднялась голова. Точнее, я склонен предполагать, что это была голова. К такому выводу я пришел, когда понял, что у нее были глаза. Целых 6 штук. Если руководствоваться элементарной логикой, то сам собой напрашивается вывод: раз есть глаза, то это голова. Правда, кроме глаз ничего не было, ни носа, ни рта. Отсутствие последнего, честно скажу, не так чтобы расстраивало, скорее наоборот. «Приветствую», — вежливо сказал я, просто чтобы нарушить молчание, ибо Шарха начала тихонечко повизгивать от страха. «Я Мортимер, а вы?» Ответа я не ждал, так как Безо рта говорить затруднительно. Но тут рядом возникла вторая голова, на которой не было ничего, кроме, собственно, пасти. И все бы ничего, но в ней были зубы. Очень много очень острых зубов. Штук, наверное, 500 или даже больше. «Стесняюсь спросить», — снова обратился я к глубинному жителю. «А вам две головы зачем? Мне кажется, это не очень удобно. Смотреть одной головой, а жевать другой. Это же запутаться можно. Или в этом есть глубокий сакральный смысл, недоступный моему пониманию?» Нечто из глубины моргнуло всеми шестью глазами и, как мне показалось, слегка задумалась. Видимо, не каждый день потенциальная еда начинает задавать вопросы. Почему-то мне кажется, что это некоторым образом повлияло на ваше мировосприятие. Нет, я с сочувствием посмотрел на чудище. И раз уж мы тут встретились, хочу предложить вам свои услуги психолога. Мне почему-то кажется, что вам обязательно нужно об этом с кем-то поговорить. Поверьте, вам сразу станет легче, и жизнь не будет казаться столь непривлекательной. А у меня богатый опыт. Я с кем только не работал в последнее время. И с демонами, и с драконами, и с ректором, и с призраками, и со студентами, а хуже них, уж можете мне поверить, вообще никого не бывает. Вот как-то был случай. Тут слегка дезориентированное чудовище в очередной раз моргнуло и демонстративно щелкнуло пастью. «Есть хотите?» — понимающе вздохнул я, судорожно соображая, как выпутаться из сложившейся ситуации. «Мы тоже. Нас тут похитили, причем так быстро, что мы даже еды взять с собой не успели. Кстати, у вас никакой рыбки не найдется? Нет? Какая жалость. А может, вы тогда нас быстренько к противоположному берегу доставите? Тоже нет. Да что ж, так не везет-то». Чудище тем временем переводило взгляд с принцесски на меня и обратно, словно размышляя, с кого стоит начать. Я видел, что еще пара минут, и Шарха просто-напросто грохнется в обморок. Мелькнула, конечно, подлая мыслишка, что тут-то ее можно испихнуть в воду на радость голодному двуголовому монстру, но я мужественно эту недостойную идею загнал поглубже. В конце концов, она тоже моя подопечная. Император, конечно, от нее устал, но, думаю, не настолько. «Кстати, а вы знаете, что такое шведский стол?» — светски поинтересовался я у глубинного монстра. И в его глазах мелькнуло нечто похожее на удивление. «Да он, судя по всему, меня понимает. Отлично, будем двигаться в выбранном направлении». Шарха посмотрела на меня, как на душевно больного, но пусть лучше удивляется моим креативным идеям, чем впадает в неконтролируемую панику. «Так вот», — продолжал я, глядя в глаза двуголовому, между прочим, очень непростая задача, так как у него 6 глаз, а у меня всего 2. «Это такой способ организации еды, когда никому ничего конкретно не предлагают, зато на столе стоит много всякой всячины, и можно на свою тарелку класть то, что хочется. Очень удобно. Никакой обязаловки. Все исключительно по желанию обедающего». Тут я сделал широкий жест в сторону спокойно расположившихся на прибрежных скалах пиратов. Мол, вот вам еда, так сказать, в ассортименте. Монстр завис. И я прямо видел, как в его голове, той, которая с глазами, медленно выстраивается логическая цепочка. Только бы не сорвалось, и он не решил бы в качестве закуски использовать нас, а потом уже приняться за, так сказать, основное блюдо. Но обошлось, и глубинное чудище, слегка погрузившись в воду, целенаправленно двинулось в сторону удивленных неожиданным поворотом событий пиратов. Они-то явно ждали, что двуголовая зверюга, не раздумывая, слопает нас, и они смогут спокойно заняться своими делами, отчитавшись начальству, что, мол, так и так не уберегли. Увидев приближающегося к ним совершенно недвусмысленными намерениями двуголового обитателя глубин, пираты сначала застыли, а потом засуетились, мешая друг другу и стараясь поскорее добраться до безопасного места. Но проблема была в том, что покинуть берег можно было только через проход в скале, а до него еще нужно было добежать, и сделать это можно было исключительно по берегу, то есть в прямой видимости чудища. Вот смотри, что значит правильный подход. Нравоучительно подняв палец, провозгласил я, поворачиваясь к молчаливой Шархе. Я всегда говорил и буду говорить, что психология — это наука, против которой бессильны даже глубинные рыбы. Или это была не рыба? Голова, вообще-то, совершенно не рыбья, да? Ни одна, ни вторая. Слушай, а правда, вот как оно с двумя головами живет? Ты... Шарха пыталась что-то сказать, но у нее не получалось. Все слова как-то, видимо, закончились. Ты, главное, успокойся. Я погладил ее по плечу. Ты меня потом поблагодаришь. Мне вот вообще не к спеху. Нет, я люблю, конечно, когда меня хвалят, но вполне могу немножко подождать. Только не очень долго, ладно? Принцесска непонимающе посмотрела на меня и указала дрожащей рукой в сторону берега, где уже знакомое нам глубинное чудище весело отлавливало мечущихся по берегу пиратов длинными гибкими щупальцами. Пираты отлавливаться не хотели и старались увернуться от многочисленных рук. Большинству уже удалось преодолеть небольшую часть берега и скрыться в скальном проходе, но двум или трем не повезло. Наш двуголовый приятель сгробастал их и утащил под воду. «Он их съест», — Шарха обвиняюще посмотрела на меня. «Это жестоко». «Жестоко? Это если бы он съел меня или тебя», — возразил я, удивляясь в очередной раз прихотливым извивом женской логики. «То она готова жертвовать всеми подряд во имя каких-то своих пустяковых целей, то и пиратов, ну или кто они там, жалко. Впрочем, никто не запрещает тебе позвать эту милую зверушку и присоединиться к их компании. Я уж как-нибудь сумею отовраться, ты же понимаешь». «Даже не сомневаюсь», — фыркнула принцесска, явно передумав составлять компанию бедолагам. «Ты даже октопода сумел заболтать. Если бы не видела сама, никогда не поверила бы». «Окто кого?» — переспросил я, стараясь запомнить название невиданной морской твари, чтобы потом, наведавшись в академию, рассказать Тео и остальным во всех красках и подробностях. «В этом случае даже привирать не придется, а Бигли наверняка напишет про меня балладу, что-нибудь типа «Морти — победитель октоподов». Эх, хорошо!» Я вздохнул, понимая, что как бы ни сложилась моя поистине бесконечная жизнь, Академия и ее обитатели всегда будут для меня самыми любимыми и самыми дорогими. И это совершенно не значит, что к своей миссии здесь, в Ассарше, я отнесусь легкомысленно или небрежно. Быть божеством — это, как говорится, не только удовольствие, но и 3-4 столетия тяжелой работы. «Октопод», — повторила Шарха, на лицо которой постепенно возвращались краски, — «это существо, которое живет на глубине и нападает даже на крупную хищную рыбу, не то что на человека. Существует мнение, что его практически невозможно победить». «Я не очень люблю слово «невозможно», и тебе советую пореже его вспоминать», — воспроизвел я знаменитую фразу Биэля. «Что-то меня на воспоминания потянуло. Надо будет метнуться и проверить, все ли в академии в порядке, а то мало ли что». Но это в любом случае потом, не сейчас. В данный момент приоритеты совершенно иные. Сытый октопод нам, я полагаю, уже не страшен, но кто сказал, что он тут один такой голодный? А запасных пиратов у нас больше нет, так что надо валить отсюда и побыстрее. Я посмотрел на все еще очень далекий берег и тяжело вздохнул. Вариант вернуться мне не нравился тем, что тут нет магии, а без нее очень непросто. А на том берегу завались, по словам принцесски, что не может не радовать. К тому же есть реальный шанс, что под влиянием стресса божественные силы начнут проявляться активнее и быстрее. Было бы неплохо, а то я как-то устал чувствовать себя беспомощным. Ни иллюзию создать, ни в Грокнера превратиться, ни чудеса посовершать. Тоска, в общем. «Бери весло и будем грести», — принял я решение и кивнул на весла. «Ты когда-нибудь это делала?» «Я принцесса!» Шарха уже настолько пришла в себя, что снова начала демонстрировать характер. «Не хватало мне еще такими делами заниматься!» «А я божество! И что дальше?» Я недовольно нахмурился. «Честно говоря, у меня была надежда, что дурной нрав Шархи останется в императорском дворце, но она как-то стала таять. Тебе так нравится болтаться посреди пролива в качестве приманки для местных жителей? Могу скинуть за борт. Хочешь?» Шарха внимательно посмотрела на меня и, видимо, поняла, что я абсолютно серьезен. Она как-то коротко вздохнула, несколько раз хотела что-то сказать, но в итоге молча взяла весло и вопросительно взглянула на меня. «Молодец!» — похвалил я принцесску, причем совершенно искренне. «Теперь аккуратно опускай весло в воду и делай, как я. Видишь? Отлично! Ну, давай! Раз, два! Раз, два! Молодец!» Не знаю, в чем была причина. Может, октопод всех остальных чудищ распугал, но до берега мы добрались без приключений. Вытащили лодку на симпатичный желтый песочек и упали рядом.